1861 года король с женой гулял по Лихтентальской аллее в Баден-Бадене, когда к нему подошел лейпцигский студент Оскар Беккер и, отвесив нижайший поклон, выстрелил. Пуля пробила воротник пальто, оцарапав королю шею. Беккер получил 20 лет тюрьмы, а на суде рыдал, как младенец. «Я хотел только напугать возлюбленного короля, как Орсини напугал бомбами Наполеона III, после чего и началось объединение Италии. Я хотел лишь единства всех немцев». На один кризис власти наслаивался второй. Кайзер вдруг пожелал, чтобы Пруссия присягнула ему на верность. Ландтаг возроптал. Присяга монарху несовместима с прусской конституцией. Король отстаивал свои права. «Если я присягнул на верность конституции, то почему же нация не желает присягнуть на верность мне, своему королю? В этом абсурде я усматриваю, что из меня хотят сделать лакея, но при этом никто не желает стать моим лакеем». Рон, этот бойкий милитарист, сообщал Бисмарку. Положение обострилось до разрыва. Король не может уступить, не погубив навсегда себя и корону. Стоит ему уступить, и мы на всех парах въедем в болото парламентарщины. «Уступите!» — внушал он королю. «И специфический блеск прусской короны сразу померкнет. Вы плачете. Вы бы не плакали, если бы власть принадлежала Бисмарку. Уж лучше погибнуть на штыках». Рон просил Бисмарка снова приехать в Берлин, чтобы одним взмахом меча прикончить страдания короля, запутавшегося между казармой и парламентом, между присягой и конституцией. При виде Бисмарка король сказал ему: «Газеты Англии пугают меня, что скоро придет прусский Кромвель, и дело кончится для меня топором по шее». Он выразительно посмотрел на Бисмарка, и тот, прочтя во взгляде короля немой вопрос, дал на него четкий ответ: «Нет, я не Кромвель». «Пруссия заблудилась, как мальчик в темном лесу, где живут злые волшебницы. Куда идти? Что нам делать?» В ответ чеканная и весомая речь Бисмарка. «Революция привела нации вкус к политике, но аппетит ее не удовлетворила. Теперь немцы, мучимые голодом, ковыряются на помойных ямах либерализма. А если, — подсказал Бисмарк, — умышленно вызвать Ландтаг на конфликт, потом разогнать их всех штыками, и пусть Германия видит, как прусскому королю безразлично парламентарная сволочь». Это была очень хорошо обоснованная провокация. Но в том-то и дело, что король, заскорузлый пруссак, уважал порядок во всем, даже в соблюдении конституции, и поневоле боялся ее нарушить. Опять-таки по причине страха перед эшафотом и прусского пиетета к дисциплине. Бисмарк увлекал его на крутые повороты истории, но абсолютист боялся, как бы его монархическая таратайка не кувырнулась в канаву вверх колесами. Вильгельм I пошел на компромисс. Вместо присяги он решил устроить коронацию в древнем Кёнигсберге, чтобы пышностью церемонии затмить свое унижение. Бисмарк спешно депешировал в Петербург Горчакову: «В то время как я при полном штиле плыл с востока по Балтийскому морю, западный ветер раздул здесь паруса из кринолина и придал государственной мантии столь удачные складки, что ими прикрыты самые отвратительные прорехи». По дороге в Кёнигсберг генерал Рон предупреждал Бисмарка: «Король остался для всех добрым либеральным дедушкой, а нас, Отто, загнали в самый правый угол прусской политики, где мы щелкаем зубами, как затравленные волки». В канун коронации Бисмарк нашептал королю: «Ваше Величество, я никогда не был доктринером, слепо держащимся за те слова, что сказано мною ранее. Все на свете быстро меняется, и ничто здесь не вечно. Только глупцы хватаются за дряхлевшие формулировки». Это была заявка на будущее, но король не понял. «Бисмарк, вы в чем-то извиняетесь?» «Нет, но не считайте меня фанатиком». Под сводами Кёнигсбергского собора стонал орган и гремели возвышенные хоралы мессы. В обстановке мистической торжественности Вильгельм I возложил на себя корону, еще не ведая, что затерявшийся средь придворных Бисмарк в горниле войны в морях крови переплавит скромную корону прусских королей в величественную корону германских императоров. В тронный